Я постарался сообразить всю обстановку события и наметить какие-нибудь решения. Не покажется ли вам, барон, правильным откровенно рассказать обо всем этом Пушкину? Он человек сердца и, вероятно, будет тронут вашим волнением и горем. Вы же, как отец, имеете право на искренность в таком деле. Вы думаете? Я знаю только одно, что поединок этот невозможно допустить. Какой угодно ценой мы должны спасти нашу жизнь, честь, будущность. Мы долго за полночь беседовали с посланником. Понемногу он успокоился. Было решено, что завтра же он подробно и откровенно переговорит с Пушкиным и во всяком случае добьется новой, более длительной отсрочки, чтобы получить простор и свободу действий. Мы исходили оба из одного неопровержимо убедительного соображения. Пушкин в последнюю минуту остановится перед громогласным скандалом, который в глазах всего света опозорит навсегда его жену. Это соображение несколько успокаивало нас. Мы приходили к заключению, что для выигрыша нужны только время, благоразумие, осторожность. Таково было первое совещание двух европейских дипломатов об одной петербургской истории, которое суждено было вскоре получить самую широкую международную огласку. Мы узнали впоследствии, чем был вызван неожиданный картель Пушкина. Оказывается, в начале ноября он получил по городской почте анонимный диплом названия «Рогоносца». Такие же послания были получены в двойных конвертах на его имя близким кругом его друзей и знакомых. Мне хорошо запомнились эти смутные ноябрьские дни, тревоги и дипломатические ходы, переговоры и ожидания, переписка и тонкое сплетение признаний, запросов и хитроумных решений. Ко всему этому мне пришлось стать вплотную, все обсуждать, во всем участвовать. На другой же день Дантес, вернувшись из казарм, еще в шарфе дежурного и в лядунке через плечо, просил меня тотчас же взять на себя обязанности его секунданта. Жорж был готов немедленно идти к барьеру, хотя мысль о Катерине Гончаровой и смущала его. Но барон не допускал возможности поединка. Он убедил нас, что есть шансы на примирение с Пушкиным, с которым он будет говорить исключительно от своего имени, считая по-прежнему, что Дантес ничего о вызове не знает. Еще возможно все спасти и избежать непоправимого скандала. Барон вернулся от Пушкина, удовлетворенный результатами своих переговоров. Тон сердечной откровенности и отеческого огорчения возымел свое действие. В ответ на просьбу Геккерна дать новую недельную отсрочку для устройства дел, Пушкин проявил широкий жест великодушия. Не отказываясь от вызова, он предоставил противнику двухнедельный срок и обещал при встречах с Дантесом ничем не проявлять своей вражды к нему. Но главная причина удовлетворенности Геккерна вытекала из другого обстоятельства. Он встретился у Пушкина с Жуковским и из краткой беседы с ним мог заключить, что друзья поэта извещены о его вызове, естественно, взволнованы и стремятся удержать его от безрассудного шага.